Поднимаясь вслед за Батлером наверх, Каупервуд снова и снова перебирал в уме все подробности создавшегося положения. «Присаживайтесь, прошу. Не выпить ли нам чего-нибудь? Ах, да, вы ведь не пьете, помню. Ну, хоть сигару возьмите. Итак, чем это вы сегодня расстроены?» Через окна со стороны густонаселенных кварталов смутно доносились крики: экстренный выпуск, подробности пожара в Чикаго, весь город объят пламенем. «Вот чем я расстроен», — прислушавшись к этим выкрикам, отвечал Каупервуд. «Вы знаете новость?» «Нет». «О чем это кричат газетчики?» «В Чикаго грандиозный пожар». «А-а-а!» — отозвался Батлер, все еще не уяснив себе значение этого события. «Вся деловая часть города в огне, мистер Батлер», — мрачно продолжал Каупервуд. «И не позднее завтрашнего дня у нас здесь произойдут финансовые потрясения. Вот об этом я и пришел поговорить с вами. Как у вас обстоят дела с капиталовложениями? Основательно вы увязли?» По выражению лица Каупервуда, Батлер вдруг понял, что происходит нечто катастрофическое. Откинувшись назад в широком кожаном кресле, он поднял свою большую руку, прикрыв ею рот и подбородок. Над толстыми суставами пальцев, над широким и хрящеватым носом поблескивали из-под косматых бровей его большие глаза. Голову ровной жесткой щетиной покрывали коротко остриженные седые волосы. «Вот оно что!» — произнес он. «Вы полагаете, завтра и у нас разразится буря? А как ваши собственные дела?» «У меня все будет более или менее в порядке, если только наши финансовые тузы сохранят хладнокровие и не поддадутся панике. Завтра, а то еще и сегодня, нам всем понадобится много здравого смысла. Ведь мы накануне настоящей биржевой паники. Вы должны посмотреть правде в глаза, мистер Батлер. Долго эта паника не продлится, но и за короткий срок может произойти немало бед. Завтра, с первой же минуты открытия биржи, ценности полетят вниз на 10 или 15 пунктов. Банки начнут требовать погашения в суд, и только предварительная договоренность может удержать их от такого шага. Но ни один человек не в состоянии воздействовать на них в одиночку. Здесь необходимы совместные усилия группы людей. Вы вместе с мистером Симпсоном и мистером Молленхауэром можете этого добиться, склонив банковских заправил объединиться и поддержать рынок. Все конные железные дороги попадут под удар. Если не поддержать курса, их акции катастрофически полетят вниз. Я знаю, что вы сделали крупные вложения в эти дороги. Вот я и подумал, что, возможно, вы, Молленхауэр и некоторые другие, пожелаете принять свои меры. В противном случае, не скрою, мне тоже придется туговато. Я недостаточно силен, чтобы справиться самостоятельно».